Глава третья. Бывает, что хозяйка слишком любезная в стакан чаю набутит сахару кусков к пять, и поперхнешься от сладости. Так вот и дворянин Иван Павлович лицо имел приятное, очень приятное, приятности все пять кусков. Ходил Иван Павлович в верблюжьей рыжей поддевке, в сапогах высоких, при часах французского золота с толстой цепочкой. И как Иван Павлович первым всегда все знал, то принимали его аллатырцы, именитые очень охотно, тем и кормился. Теперь проживал Иван Павлович временно, третий месяц, у отца Петра, протопопа соборного. Очень полюбил протопоп Иван Павлович. Каждый день после обеда садились они на диван, именуемый «Чермное море». «Ну, Иван Павлович, давай, брат, опять поговорим отвлеченно». «Отвлеченно, про дьявола, стал быть. По этой части протопоп был мастак. Будучи в академии, еще составил книгу о житии и пропитании дьяволов. Ту книгу Иван Павлович усердно прочитал». А по мне, ваше преподобие, самые благочестивые болотные черти. Потому семейно живут, неблудно, и в муках рожают детей, — заведет Иван Павлович умильно. — А, это хохлики называемые, — обрадуется протопоп. Глаза заблестят. — Шустрые, эткие, знаю, ух! И, видимо, знает досконально, даже покажет, какого хохлики росту. И пойдет про хохликов, Иван Павлович, только слушай. Нынче Иван Павлович огорчил протопопа. Поговорить отвлеченно не захотел. Вот приспичило ему тотчас после обеда к исправнику бежать по какой-то экстренной надобности. — Ну что ж за экстра такая? — поглядел сердитый исправник. Занимался он в кабинете изобретениями, оторвал его Иван Павлович. Дворянин Иван Павлович в руке держал книжку, вроде паспортной, что ли. Нагнулся к исправнику в уху. Патчмейстер-то новый, в агарковых номерах. Ну тебя, еще вчера я это знал. Да нет, Иван Макарович, я не про то. Прописал с патчмейстер-то, представьте. Да что там, вот сами поглядите. Взял паспорт исправник, обмер. Патчмейстер-то новый князь, форменный князь, Ватбольский, женат, разведен, и княгиня проживает в городе Сапожке при отце своем протоиерей. Хотел исправник спросить что-то. Не то про паспорт, откуда князя в паспорт достал, Иван Павлович, не то еще что-то, и не мог от страху. Ухмыльнулся Иван Павлович придовольно. И от исправника дальше погнал резвым игрень конем. Через час все в Алатыре знали про князя-патчмейстера. Вышло волнение великое, ночь мало кто спал. Ежели наш князь разведен, и в самом деле, то ведь Марьюшка-то наша. Такие тут вершины мысленные отверзались, что куда уж там спать. На утро у почты длинный черед. Вдруг всем загорелось марки покупать. Пронзенный десятками девьих взоров, князь шелохнулся, боялся. Шелестел шепот, вился около князя. Вид-то благородный какой, печать-то прикладывает как, а? Нет, ты глянь, подбородок-то, а и верно, в подбородке вся соль. Так лицо как лицо, скуластое, желтое, с зализами лоб, но подбородок... Очень, конечно, странно, но подбородка у князя нет и в завете. Губы, усы, а потом прямо юрк под галстук, как будто так оно и надо. И давало это князю вид какой-то прищуренный, даже, сказать бы, коварный. Мясоедом прошел слух. По утрам стал являться князь на базаре с кошелкой. Вот так вот просто все. Ходил с кошелкой вокруг капустных вилков, веников из Мурома, наваги мороженой. Нет, тут что-то не так. Ходил-то ходил, — Нет, а ты вот скажи, что он купил на базаре? — добивался исправник. — Купил. Как будто ничего не купил. — Вот, тот и оно. — Ничего. Исправник торжествовал. — Не затем он и ходил. — Не покупать ходил, а слушать. — Да, слушать. Понял? — Слушать. — А, нет, видно, недаром у князя подбородок такой. Опять без свадеб кончился мясоед. Колеи зажелтелись, затлели. Надсаживалось вранье по заборам. Теплынь выкликала. Звонила копель. Пожаловала честная масленица Валатарь. У исправнички полон рот хлопот. Завтра князь-почмейстер к исправнику зван на блины. Князь-то умеючи надо принять. С чем-то князья блины кушают, не уж как мы грешные, с маслом, с топленым, с яйцом, со сметаной, с припекой, с снетком. Нет уж, для верности надо бы сведущих людей спросить. Вот что, Иван Макарыч, ступай-ка ты к Родиону Родионычу, сейчас и все у него прознай, он человек ведь придворный. Да зови его на блины, разговаривает князя, кто будет. Да вертай скорей, а то, знаешь, исправнику хуже этой горькой редьки ехать к Родиону Родионовичу. С того самого года, как получил Родион Родионович портрет и собственноручное письмо, зазнался, так что житья с ним нет. И все ладит в соборе, чтоб раньше исправника к кресту подскочить. Яко ведь фуфырь. Смахивал Родион Родионович на старого кочета. И сноровка такая же, все наскакивал. Сметана! На исправника так и наскочил, даже попятился Иван Макарыч. Про сметану и думать не могите. Фидон сметана. От французского фидонс. Здесь отвратительно. Исключительно зернистая икра. А на ужин бульон, свинья, соус, пикан. И вообще все легкое и французское. Блины были в четверг. Из гостей был только князь, да еще Родион Родионыч, инспектор. А то все свои. Константин Захарыч-то костит, но он за гость не идет. Каждый день шляется, какой уж там гость. Костя сидел на самом конце стола, где стояли запасные тарелки. Выйдет блин неудачлив, с дырой, пузырем, без румянца. Сейчас его Глафира сунет Кости. Ешьте, ну, живо. Кости брал, чуть касался ее руки, проколотый сладкой болью, хранился в тарелку, без счету, в сухомятку глотал блины. Исправник сидел рядом с князем, погибал. Надо было ему с князем разговор начать, и хоть бы одно проклятое навернулось слово. Всех высоких лиц исправник робел, а это еще какой-то прищуренный. Молчал и князь. Все почтительно глядели на особенно его подбородок, и никто не видел растерянных князевых глаз. Князь глазами набрел, наконец, на исправника в серебряный погон и пальцем ткнул радостно. — А у меня вот тоже. — Ага, да-да-да, так-так, — закивал, засиял исправник. — У брата, то есть. Брат в Москве приставом, 4000 в год, без доходов. Пауза. Исправник тонул. Кстати, я вот, знаете, изобрел из глубинного. Начал, и сейчас же осекся, Иван Макарыч, поймав грозный исправничкин взгляд. Лучше уж, батюшка, ты, Родион Родионыч, князю расскажи, как получил письмо-то собственноручное. Родион Родионыч хозяйке поклонился притворно. Да, собственно, не стоит. Был я на выставке Нижегородской, как человек культурный. Проезд ведь от нас 2 рубля 20. Хожу, значит, все очень прекрасно, одним словом, комса. То есть отлично. Вдруг генерал. Косу взяли поглядеть и по пальчику чик. Ну, значит, кровь. А я человек в дороге запасливый, ваш сясь. Вынул из кармана, не угодно ли генерал колодию, а генерал-то был непростой, а, можно сказать, высокая особа, Да вот, ваше сиясь письмо-то оказалось при мне случайно. Прищуренно князь читал, глядел на него Глафира, никак понять не могла. Да что же в этом лице знакомое? Да нет, не знакомое даже, а вот такое. С 8 часов вечера начался съезд. Везли дочерей танцевать с князем-почмейстром. Какой-то попуганной зверушкой шмыгнул в уголок отец Петр Протопоп, мохнатенькой, маленькой, как домовой. За отцом в шелковом, черном, гордо прошла Варвара Протопоповна. Торчали черно-синие космы. Прибирать волос не умела. Глядела Варвара ведьмой. Обнявшись, загуляли по залу 8 штук Родион Родионовичевых. Сел за рояль дворянин Иван Палыч, все в той же верблюжьей рыжей поддевке, заиграл и зацвела, завертелась вся зала. Князь один стоял у печки, немножко боком, и на белом кафеле было так четко лицо коварное, без подбородка, но с чуть заметной горбинкой. «Горбоносый!» — чуть не крикнула вслух Глафира, бросилась к князю. Тяжело дыша, крепко стиснула князеву руку. Вот после долгой разлуки встретились, наконец. Глафира танцевала с князем, блаженно закрыв глаза. На стульях у стен девья орава, заведущая, шелестела, шептала. Ласково зло улыбалась Варвара Протопоповна. «Князь!» — наскакивал Родион Родионович, как кочет. «С вами хотят быть знакомые мои! Вот 8!» Конфузливо кончал он, очень стеснялся 8. Человек он почти что придворный, и вдруг 8. Падал князь, огорошенный градом девьих имен, и к одной счастливице наклонялся. «Угодно вам вальс!» Танцуя, князь наступил на хвост своей даме. Пришлось выйти из круга. Как раз это случилось у рояля, и в острым своим ухом услыхал Иван Павлович конец разговора. «Одеколоны, вот это я очень уважаю. Цикламен, вот, еще, как бишь, Карилло, Карилло Спис», — с трудом вспомнил князь. К ужину все доподлинно было известно, что князь развратник, у него одеколоны, и вообще человек он темный. «Помилуйте! Гонял с девками целый вечер! Что ж это?» С попреком качались седые букли. Зато девицы в восторге. 7 одеколонов! И на всякий день свой! Уж, видать, настоящий декадент!» Произносится «декадент!» За ужином после свиньи соус пекан исправник выпил с Сантуринского, посмелел и, твердо глядя князю в глаза, произнес, наконец, «Кстати! Я изобрел отменно дешевый способ производить хлеб!» Князь задумчиво поглядел на Ивана Макарыча. «Но что все изобретения для народов, покуда не будет у них общего языка?» Сказано-то было раздельно и твердо. Все разинули рты. «Языка? Как?» И окончательно утвердилась таинственность князя. За ужином рядом с Глафирой сидела Варвара, обнимала Глафиру за талию, ласково злыми глазами глядела, медовые речи вела. А когда у себя в светелке Глафира стала раздеваться на ночь, на кисейном платье увидала сзади дыру, выхвачен ножницами изрядный косяк, сразу смекнул Глафира кто. Сердце зашлось от злости на Варвару, может, этого и заснуть никак не могла. Встала, приложила к стеклу, к холодному лоб. Напротив, через площадь, в огарковских номерах, в окне теплел огонек. Схватила бинокль, прильнула, и вся заколыхалась под тонким модополамом, как рожь от ветра. У стола, раздетый, сидел князь, писал. Ну что же, что? Ночью в 3 часа, наверное, завтра придет из номеров половой. Князь писал письмо в город Сапожок. В правом углу на бумаге была вытеснена коронка. «Милая Лена, у меня от подъемных еще остался 21 ру. не надо ли тебе? Потому что здесь жизнь очень простая. Яйца лучшие, 18 копеек. Я скучаю, и мне денег не надо. Кланяйся, Васи, я сердца на него не имею, лишь бы ты была счастлива.